Снорри идет по ущелью мимо останков демонов, которых его перворожденный сын убил, защищая свою приемную семью. Вихрь в небесах над ним сгущается и сужается. Снорри знает, что скоро будет стоять под его центром, в глазу невидимой бури. Ущелье расширяется в долину и теперь спускается вниз на высокогорье. Снорри хромает дальше. Раны застывают. Из пореза на плече все еще сочится кровь, его насквозь пронизывает боль, словно раскаленная до бела проволока. Впереди долина доходит до перешейка, после которого круто спускается, а вид, который открывается за этой узкой точкой, Снорри и не думал увидеть в Хель. Он стоит, глядя на форт Улиск, покрытый мягким туманом. На дальней стороне, высоко на весенне-зеленых склонах Нфлора, там, где солнце окрашивает золотом землю, пасутся заросшие черной шерстью козы. Там должна быть деревня. Дома должны спускаться до самой воды. Но Снорри видит лишь 8 причалов, тянущих свои тонкие пальцы во фьорд, и единственный дом в сотне ярдов вверх по склону. Знакомый даже с такого расстояния. Его дом. Его вены наполняются льдом. Центр вихря сверху находится прямо над его домом. Громадное вращение в небесах, каменный лабиринт под ними. Все вело его сюда, к его прошлому, настоящему, в место без будущего. Снорри выпячивает челюсть, прижимает топор к груди и идет вперед, настолько переполненный разбитыми эмоциями, что кажется, будто он охвачен гневом, но все же рука, сжимающая его сердце, холоднее, чем когда-либо. Снорри идет и видит, что резня была и здесь. Повсюду валяются останки. То рука в тени валуна, то голова, то потроха на камнях. И не уродливые демоны, но люди, или существа на них похожие. И не только мужчины, но и женщины, щитоносицы в северных доспехах, с топорами, копьями, молотами. Но каждый из них, низкий или высокий, коренастый или тощий, имеет отличительную черту, которая ясно обозначает их происхождение. Каждый человек белый слева и черный справа, тоже и с их доспехами. У каждого топора или меча металл белый, как молоко, а щиты черные, словно дыры, прорубленные в дневном свете. «Слуги богини!» Снорри, морщась, встает на колени, чтобы поближе взглянуть на щитоносицу. Ее шлем прорублен сбоку ударом топора. Должно быть, Хель послала ее, чтобы призвать к себе души Фрейи и детей. Кто бы ни убил этих воинов, не церемонился. Но здесь поработал не меч Карла. Снорри изучает белый глаз женщины, отражающий вихрь над его плечом, и темный глаз, похожий на отполированный черный камень. Ее губы изогнуты в усмешке, которой она ухмылялась, когда ее настиг удар, и зубы заострены, словно зубцы пилы. Значит, не человек. Хотя в Хель нет солнца, но в этом воспоминании об Улискинде солнце есть, и оно садится. Перед Снорри в горловине долины стоит одинокий воин, черный на фоне заката. Широкий, в доспехах из плотно подогнанных частей, с широко разведенными руками, со щитом в одной руке и с топором в другой, на конце лезвия которого острие, чтобы протыкать кольчугу. «Свен, сломай весло!» На какой-то миг Снорри чувствует страх. Только этому гиганту и удавалось победить викинга. Его силы нечеловеческие. Снорри слаб от потери крови, искалечен от ран и знает, что в этом бою ему не победить. Северянин, все еще стоя на коленях, шепчет молитву, первую, что срывается с его губ за вечность. «Всеотец, я сделал все, что мог. Смотри на меня. Я прошу лишь об одном. Дай мне сил, которые меня оставили». Молитва человека, который встречает вызовы с топором и отважным сердцем. Молитва человека, который знает, что этот вызов ему не пережить. Молитва человека, который не выживет, чтобы произнести новую. Снорри с рычанием поднимается, уже не заботясь о своих ранах, зная, что боги за ним наблюдают. Он встает, покрытый гноем демонов и своей алой кровью, которую почти не видно после такого количества убитых им тварей. «Я готов». Если Хель поставила Свена «Сломай весло» между ним и его семьей, то Свен «Сломай весло» умрет здесь второй смертью. «Ундарет!» Кричит он, словно его крик – это копье, брошенное прямо в небеса, и небо над ним становится красным, как кровь за его спиной. И тогда он бросается в атаку. Воин стоит на месте, пока Снорри на него мчится. На нем слишком большой шипастый наплечник из черного железа и шлем, закрытый забралом, на котором оставлены лишь щелочки для глаз и дырочки для рта. Черные полосы железа вокруг его груди и тела подпоясывают толстую кожаную рубашку со слоеной подкладкой. К кожаным штанам для защиты ног пришиты железные пластины. На всех частях его доспехов видны следы битвы. Блестящие порезы, темно-красные брызги, вмятины на металле, порванная кожа. 20 ярдов остается между ними. Воин поднимает над собой топор. 10. Воин склоняет голову. Снорри. 5. И он опускает топор. Снорри, переполненный боевой яростью, замахивается своим топором, чтобы отсечь голову. Заточенная сталь мчится по дуге от силы обеих рук. В последний миг разум превозмогает мышцы, и, крича от напряжения, викинг отводит удар, лишив его большей части силы. Лезвие Хель задевает латный воротник воина, издает резкий звук об металл и отлетает. «Снорри!» Руки в латных рукавицах возятся с маской шлема на петлях. Снорри опускает топор и опирается на него, с трудом дыша. Маска открывается. «Тут... я знал, что ты придешь». Тут Тугу улыбается. У него нет бороды, и кожа на подбородке срезана. Красный разрез, оставленный ножом Эдриса Дина, по-прежнему виден на шее под бледным лицом. Впрочем, его глаза светятся радостью. «Я знал, что у тебя получится». «Во имя Хель, что? Тут-Тугу, как?» «Чшш». Тут-Тугу поднимает руку. «Не произноси ее имя, только не здесь. Она пришлет новых стражей, а их сложно победить». Снорри оглядывается на долину, по которой разбросаны тела. «Это все сделал ты?» Тут-Тугу ухмыляется. «Они нападали не разом. Но все равно. Снорри, я не мог позволить, чтобы забрали Фрейю и детей. Но Карл... Карл может сражаться с демонами, но они просто животные, которые следуют своим инстинктам и охотятся на отбившиеся души. Но выступить против слуг Хель, выполняющих приказы, за такое его вышвырнут из Вальхаллы. Мы не могли этого допустить. Но ты... я еще не занял своего места, так что и вышвырнуть меня не могут. Когда направляешься в залы, тело твое хранится в Хель. Или копия тела, наверное. В любом случае, я отправился присматривать за Фрей, а не туда, куда должен был». Снорри протягивает руку и кладет на плечо Тут-Тугу. «Тут». Он понимает, что у него нет слов. «Все в порядке. Ты сделал бы то же самое для меня, брат». Тут-Тугу сжимает запястье Снорри, а потом идет показывать дорогу. Снорри бросает еще один взгляд на долину, которую Тут-Тугу оборонял от всех нападавших, а потом идет за другом вниз по склону, в сторону спокойных вод внизу. У берега видна гребная лодочка, привязанная к валуну на отмеле. Сразу за этим камнем дно фьорда резко уходит вниз, теряясь в чистой темной воде. Снорри идет вброд и хватает веревку. От жуткой жажды страшно хочется попить, но он пришел сюда не ради воды. Снорри влезает в лодку, берет весла. Тут-Тугу перебирается через борт, садится на корме, и Снорри гребет по озеру. Нет никаких признаков погони из того места, где долина выходит к фьорду. Небо над головой – это небо мира живых, темная туч, и закручивается огромной спиралью над ними, словно это сделал палец Бога. Работа Тора, наверное. Заговорит ли гром, прежде чем закончится их путешествие? Над водой висит вечерний туман. Свежесть в воздухе говорит о ранней осени. Слышны следы запахов дыма, рыбы и далекого моря. Каждый взмах весел приближает Снорри к цели. В долине его одолевал страх. Страх, что сила кажется недостаточно, чтобы пробиться, и что в конце концов путь воина не приведет к тому, чего желает сердце. А теперь в нем растет новый страх, и этот голос все громче с каждым взмахом весел. Что он найдет? Что скажет? Какое будущее их ждет? Снорри пришел спасти детей, а вместо этого с каждым мигом сам чувствует себя все больше ребенком. Он боится встретить семью, которую подвел, боится, что не справится с задачей, которую ему сейчас нужно будет выполнить. Он инстинктивно останавливает весла, поднимает их, капает вода, и лодка мягко ударяется в длинный причал. Снорри завязывает веревку на древнем шесте и выбирается на дорожку. Из-за ран он чувствует себя стариком. Склоны перед ним те же самые, на которых он родился, где вырос из колыбели и стал мужчиной, и где воспитал своих детей. Здесь тут тугой Снорри с мальчишками ловили рыбу с причалов. Здесь резвились среди хижин, когда весной приплывали длинные корабли. Здесь гонялись за девчонками. Особенно за одной. Как ее звали? Губы Снорри кривятся в ухмылке. Едвига, возлюбленная Туттугу, когда им было по 9. Тогда она выбрала Тутта, а не Снорри. Возможно, это его единственная победа за все годы, и Снорри воспринял ее неважно. Туттугу встает со Снорри у подножия склона и ждет. Снорри ловит себя на том, что медлит. Сейчас на склоне только его дом. Путь чист. И все же он стоит здесь, не двигаясь. Викинга толкает ветерок, и трава пляшет под его дудку. В вышине, на хребтах, козы медленно ходят по своим тропинкам. Над фьордом на ветру скользит чайка. Но никто из них не издает ни звука, ни единого звука. И дом замер в ожидании. «Я присмотрю за озером». Храбрость может принимать разные формы. Что-то одним дается сложнее, чем другим. Снорри собирает всю свою храбрость, чтобы сделать то, что так долго его влекло, что завело его так далеко, такими странными путями. Он ставит одну ногу перед другой, потом еще раз, и идет по неровной дорожке, по которой столько раз ходил прежде. У двери в свой дом Снорри снова приходится собраться с духом. Перед глазами стоят образы той ночи, когда Свен, сломая весло, привел мертвецов в 8 причалов. Звуки их криков оглушают его. Их крики разносятся, а он беспомощно лежит перед хижиной, заваленной снегом с крыши. Он слепо прижимает руку к двери, нащупывает щеколду, проталкивается внутрь. Очаг не растоплен, постель укрыта шкурами, а шкуры тенью. В кухонном уголке чисто, лестница на чердак на своем месте. Они втроем стоят спинами к нему. Фрейя между детьми, одна рука на плече Гиля, другая на голове Эми. Все трое стоят молча, опустив головы и не шевелятся. Снорри пытается заговорить, но от эмоций горло перехватывает, и он не может вымолвить ни слова. Воздух выходит из него резкими, короткими выдохами. Так дышит человек, которого насквозь пробило копье, и он пытается справиться с болью. Он чувствует, как его лицо кривится в гримасе, щеки поднимаются, словно могут как-то сдержать слезы. В дверях своего дома Снорри Верснагасон падает на колени, прижатый бременем, которое тяжелее снега, завалившего его в тот раз. Сейчас его силы уходят быстрее, чем от отравленного дротика. Раздираемый рыданиями, он пытается выговорить их имена, но никаких слов по-прежнему не слетает с его губ. Фрейя стоит. Золотые волосы не спадают ей на спину. Женщина, которая спасла его, которая была всей его жизнью. Эгиль, огненно-волосый ужас, нахальный, озорной. Мальчик, который любил своего отца и верил, что Снорри готов сразиться с троллями, чтобы ему ничего не грозило. И милая Эйнмирия, темноволосая, как ее отец, прекрасная, как мать, сообразительная, умная, доверчивая и честная. Слишком мудрая для своих лет, слишком мало поигравшая возле Уулиска. «Здесь только их печали». Туттугу подходит к другу и кладет руку ему на плечо. «Им они больше не нужны. Они не повернутся. Их печали тебя не видят, потому что ты не их печаль. Когда ты уйдешь отсюда, они исчезнут. Но пока ты здесь, Фрейя и дети могут тебя слышать. Что ты скажешь здесь, дойдет до них». Снорри вытирает лицо. «Где они?» Туттугу вздыхает. «Это рассказала мне Вельва. Та, с которой ты однажды встречался. Экатри. Она сюда приходила». «Она мертва?» «Не знаю. Да, может быть. Это не имеет значения. То, что она мне рассказала, важно и сложно. Так что не перебивай меня, а то я все забуду и перескажу неправильно. Магия, которую мы видим в мире... Некроманты, магии вроде Келема и все такое. Все это исходит от колеса. Его сделали зодчие для нас, а точнее для себя. Благодаря ему мы все можем творить магию из ничего, всего лишь сосредоточив нашу волю. И колесо делает это реальным. У некоторых получается лучше, чем у других, а без тренировки у всех получается не очень. Дело вот в чем. Даже хотя большинство из нас плохо владеет магией, которую дает нам колесо, но вместе мы можем сдвинуть горы. Когда кто-то рассказывает историю, а она распространяется и разрастается, и люди в нее верят и желают, колесо поворачивается и воплощает ее. Все это... Тут Тугу взмахивает рукой, указывая на фьорд. Все это здесь, потому что нам рассказывали, что оно здесь будет, а мы захотели, чтобы оно здесь оказалось. Я говорю не только об этом месте. Я имею в виду весь Хель. И души, и реки, каждый камень и скала, каждый демон, сама Хель. Все. Это все нереальное. Это то, что дает нам колесо. Потому что истории, которые мы рассказываем друг другу, настолько тесно с нами связаны, и мы верим в них, желаем их, и теперь мы их получили. Снорри делает глубокий вдох. Его мысли кружат огромными кругами, медленно, как вихрь над домом. Тут. Где моя семья? Тут Тугу сжимает его плечо. До колеса была старая магия, намного более глубокая. Менее эффектная, но куда более впечатляющая. Она до сих пор осталась. Никто ее не понимает, но мы чувствуем, что она есть. Каждый понимает ее по-своему и рассказывает о ней свои истории. Наши предки рассказывали истории об Асгарде и о богах. Возможно, это правда, но это... Он снова взмахивает рукой. Это человеческая мечта, созданная для нас. Фрейя и дети ждут у врат, которые не откроются, пока не будет сломано Ашимское колесо. За ними то, что всегда ждало нас, когда мы умирали. Настоящий конец путешествия. Ты же видел это место. Разве не показалось оно тебе неправильным? Неужели именно это ждало нас целую вечность? Толстый викинг неуклюже подходит. Снорри, я не мудрец. Я едва могу выговорить слово «философия», не говоря уже о том, чтобы понять его значение. Но неужели ты хотел бы, чтобы твои дети были здесь до конца времен? Даже если Хель пошлет их к священной горе, Хельгофел – это место, куда ты можешь прийти, как и сюда. Неужели ты не хочешь для них чего-то такого, что лежит за пределами нашего воображения, а не просто его копируют? Вот чего хочет Фрейя. Кто... Снорри прочищает горло, его слова звучат хрипло. «Кто отвел их к тем вратам?» Тут Тугу снова вздыхает. «Экатри. Она сказала, что знала, что ты сюда придешь. И что если ты найдешь Фрейю и вытащишь ее вместе с детьми, то это будет ужасно для всех вас. Хуже смерти. Не сразу, но медленно, мало-помалу вы начнете ненавидеть друг друга. И в конце концов эта ненависть полностью вас поглотит». А еще, делая это, ты можешь разрушить весь мир. Снорри опускает голову. Его заполняет пустая боль, и по сравнению с ней порезы и разорванная плоть – ничто. Поговори с ними, Снорри. Они знают, что ты здесь. Они ждали тебя, и они тебя услышат. Давай. Говорит Туттугу тихим голосом. Они остались, поскольку знали, что ты придешь. Не потому, что им было нужно, чтобы ты пришел. Он поворачивается, чтобы уйти. В его руке топор. Снорри смотрит в дверь, на склон, ведущий к озеру. Три высоких воина взбираются по склону от чешуйчатой лодки. У каждого левая сторона черная, а правая белая. «Оставайся, говори», – настаивает Туттугу. «С ними я разберусь». Снорри хочет встать возле Туттугу, тянется за своим топором. Туттугу качает головой, закрывая маску. «Ты пришел сюда не за этим». Он отворачивается. «Не счесть битв, в которых ты меня спасал. Теперь моя очередь. Давай». Снорри еще раз смотрит на друга и кивает. «Встретимся снова в Вальхалле». Туттугу ухмыляется. «Я не выйду на Рагнарёк без тебя». «Спасибо». Снорри склоняет голову, на глаза снова наворачиваются слезы. Туттугу в последний раз сжимает плечо Снорри и выходит из дома.